Глава 29. Агата. Костя действовал напористо, словно боялся, что я передумаю. Но мне уже было все равно. И вовсе не из-за его обещания жениться. От его жадных поцелуев и смелых ласк я расслабилась настолько, что пропустила момент, когда мы оба остались без одежды. Придавив меня своим телом, Костя вклинился между моих бедер и, поймав мое лицо в тиски рук, заставил смотреть ему в глаза. «Агата, ты меня любишь?» — поинтересовался хрипло, а я растерянно похлопала ресницами и покраснела, но ответить не успела. Подавшись бедрами вперед, Костя проник до упора и, стиснув зубы, замер. Вонзив ногти ему в плечи, я выгнулась и, зажмурившись, сдавленно застонала. «Боишься, да?» — уточнил Костя и, стиснув меня, начал медленно двигаться и тихо приговаривать. «Боишься довериться и влюбиться?» «Ничего, я терпеливый». «Зачем тебе это?» — простонала я, но Костя не дал мне продолжить мысль, запечатав мой рот поцелуем. Он не ускорялся, но и не сбавлял темп, несколько раз подводя меня к пику удовольствия и, резко отстраняясь, выжидал, когда я немного успокоюсь. Мои стоны и крики, наверное, слышал весь отель, но когда меня скрутило от сильнейшего оргазма, смущение окончательно покинуло чат. Приходя в себя, я чувствовала, как Костя чмокнул меня в губы и, прикрыв одеялом, ушел в ванную комнату. За приоткрытой дверью шумела вода, а меня понемногу отпускали одни эмоции и с головой накрывали другие. Я не жалела о случившемся, но от осознания, что я обманула Костю ради достижения своей мечты, было немного стыдно. Приподнявшись, я нашла взглядом свое платье и, решив сбежать, потянулась за ним. Но немного не успела. Костя вышел из ванной в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер, и, подмигнув, направился к встроенному шкафу. Скинув полотенце и, не стесняясь наготы, начал одеваться. «Нам лучше поторопиться», — застегивая рубашку, произнес Костя, выдергивая меня из ступора. «Куда?» — отозвалась я и, подскочив, быстро завернулась в простыню, не понимая, бежать ли в ванную Кости или удалиться к себе. «Агата, мы в ЗАГС опоздаем», — пряча улыбку, пояснил Костя, а я плюхнулась попой на кровать. «То есть в ЗАГС?» — пролепетала я растерянно и, нахмурившись, охнула. «Выходит, ты не шутил?» «Какие тут шутки, когда время поджимает!» — протянул Костя и, приглаживая еще влажные волосы, пальцами уточнил. «Когда крайний срок передачи документов на визу?» «Ты все знаешь?» — смутилась я, но Костя подошел к кровати и, присев на корточки, улыбнулся. «Не помню, чтобы Алекс что-то скрывал. Да вы вроде не шушукались», — пожав плечами, намекнул Костя. А я неожиданно для самой себя разозлилась. «То есть для тебя это всего лишь игра? Притворство?» «А для тебя нет?» Вздернув брови, удивился Костя и, встав, ушел в ванную. Вернулся с расческой и банкой косметического воска и, глядя в зеркало, принялся укладывать свои непослушные кудри, попутно рассуждая. «Не пойму, чего ты злишься? Что такого? Я могу тебе помочь без всяких обязательств, последствий и выноса мозга. Ты исполнишь свою мечту, посмотришь другую страну, прощупаешь возможность посвятить жизнь карьере модели и...» «Допустим», — недослушав, буркнула я и, усмехнувшись, поинтересовалась. «А тебе-то какая выгода? В чем смысл твоей жертвы?» «Да ни в чем», — отозвался он и, обернувшись, уточнил, не скрывая улыбки. «Тебе обязательно нужен смысл всего происходящего?» «Ну окей. Ты мне нравишься, причем с самого начала, если ты забыла. К тому же мы неплохо ладим и...» «Ну, пусть это будет репетиция семейной жизни». «Фу, как неромантично!» — огрызнулась я, а Костя вдруг тоже нахмурился. «А ты собиралась выйти замуж ради поездки? Разве нет? Ради карьеры, денег, поклонников? Или я ошибаюсь? Это ты считаешь романтикой? Или ты не собиралась признаваться будущему мужу, что жаждешь выскочить замуж по личным причинам, а не из-за большой любви?» «Ну, я...» Каждое его слово било точно в цель, но лишь теперь я поняла, как выглядит мое желание и поведение со стороны. «И кого бы ты потащила в ЗАГС? Что-то не вижу толпы претендентов!» Кивнув на дверь, поддразнил Костя и, уперев руки в бока, спросил. «Чем я тебе не подхожу?» «Ты же...» Пытаясь сформулировать хоть что-то вразумительное, я совсем растерялась. Признаться ему в своей влюбленности во время секса было бы куда приятнее, чем сейчас. Он бы мне просто не поверил, поэтому вместо оправданий я решила напасть. Ты же невыносимый, самовлюбленный, эгоистичный и...» «Ну и?» — хохотнул Костя и, поиграв бровями, напомнил. «Мы женимся ради твоих амбиций, а не по необходимости или залету. Так в чем проблема? Я обеспечен и на твои гонорары претендовать не буду. А выгоды? Ну, допустим, я давно хотел попутешествовать по Европе, а тут такой повод». «Да ну тебя!» — фыркнула я и, подскочив, завернулась в простыню по самый подбородок. Подхватив свое платье и, оглядев комнату, поняла, что про трусики можно забыть. Вздернув нос, пошагала к двери, путаясь в неудобном коконе, и, взявшись за ручку, услышала за спиной приглушенный смешок. «Будь готова через полчаса», — вкрадчиво попросил мой неожиданный женишок, а я раздраженно вздохнула. Говоря о моих грандиозных мечтах и планах, он был прав. Упрекнув меня в амбициозности, он был прав. Но всего несколько минут назад, когда я плавилась в его объятиях, мне казалось, что между нами есть что-то большее, чем просто удобство. Только сейчас уточнять, почему он требовал от меня признания в любви, резко расхотелось. «Я быстро, жди у главного входа», — поколебавшись, ответила я и, не оборачиваясь, вышла из комнаты.